Колеса оторвались у самой кромки льда. Облегченный самолет тяжело поднялся и, описав большой круг, полетел на север. «В Астрахань!» — констатировал Фома и, крякнув, покрутил веревкой, которая сбивала лед. А я неожиданно для самого себя бросил вслед Львову: «Ну и лети к такой-то матери!» «А вот я тебя по губам!» — прикрикнул на меня Фома. «Больше не буду», — обещал я. Мы постояли немного, не говоря ни слова. И меня вдруг поразило, какая была глубокая тишина. Стоял мертвый штиль. «Надо весь этот багаж увязать покрепче, чтобы удобнее было нести», — с досадой проговорил Фома и вдруг стал смеяться. «С чужого коня среди грязи долой! Как он нас, а? Среди моря! Ну и ну, вот так Глебушка, названный братец! Ха-ха-ха! Такой же сукин сын, как его папенька!» Вздохнул я и нагнулся к вещам. Мы распределили кладь. Тяжелый тюк с сетями, свой мешок и посылки, в них оказались продукты, взвалил себе на плечи Фома, а я взял рюкзак и компас. «Будем идти на восток, к берегу», — решил Фома. «Ночью никакой самолет за нами не пошлют, а утром нас будут искать и подберут». «А может, наткнемся на теленебойцев или ловцов?» — радостно воскликнул я. «Все может быть», — глубокомысленно согласился Фома, и мы пошли. Скоро, к нашей великой радости, мы вышли на какое-то подобие дороги. При свете луны явственно виднелись следы сани. Здесь недавно проходили люди. Может, наши брунские ловцы? Сразу стало веселее. «Ура!» — закричал я. Фома только поправил съезжающий тюк. Налетел ветер, попытался сбросить тяжелый груз со спины, но не осилил, приумолк. Мы пошли по дороге, но через четверть часа снова ее потеряли. Был след сани и исчез, будто сани поднялись в воздух. Чертовщина какая-то. Попытались искать след. Напрасно. Тогда пошли напрямик по компасу. Мы шли и разговаривали. Что сейчас делает Лиза? Фома остановился, посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом. Было всего четверть восьмого. Значит, она только что пришла с семичасового наблюдения. Наверное, занимается обработкой наблюдений за старым письменным столом. А может, стоит у окна и прислушивается, не едем ли мы. Конечно, Лиза уже ждет нас и беспокоится. То и дело звонит по телефону в Буруны. А Мальшут уже в Астрахани, если не случилось чего по дороге. Узнает, что нас нет, и начнет рвать и метать. Возможно, что и у них тоже катастрофически обледенел самолет, и они совершили вынужденную посадку. И теперь сидят с летчиком Охотиным в кабине, дожидаясь утра. Так, вспоминая близких, шли мы с Фомой и шли, и внезапно уперлись в ледяную стену. Это была высокая непроходимая стена льда, тянувшаяся, насколько хватал глаз, с северо-востока на юго-запад. Луна зажигала в ней фиолетовые отблески, словно отраженное северное сияние. Мы остановились, не зная, куда идти. Опять дунул ветер, крепче, увереннее и, будто озаруя, сбросил на нас с зубчатой вершины горсть снега. И вдруг завыл протяжно и тонко, как летящий снаряд. И, как бы дополняя впечатление, раздался оглушительный грохот, словно залп из орудий. То лопались льды под напором Каспия. Фома медленно попятился и опустил к ногам свою ношу. «Ну, Яша, держись!» — торжественно произнес он. «Теперь Каспий начнет себя показывать. Шторм! Уйдем от стены!» Взвалив на спину кладь, мы поспешно удалились как можно дальше от ледяной гряды. И только отошли, она раскололась, осела, лишь туман пошел. Страшная была та ночь. Порой тучи обволакивали диск луны, и в сгустившейся непроницаемой тьме слышались только рев моря и грохот разбиваемого льда. Шторм сбивал с ног. Скорость ветра была не меньше 10 баллов, Мы падали, больно ушибаясь, помогали друг другу подняться, озирались, не зная, куда идти в темноте.